но сумел убедить моего брата, как важно овладеть рисунком. И тот, перебарывая скуку, рисовал с натуры кувшины и горшки, осваивал перспективу. Вздумали в городе соорудить памятник Карлу Марксу. Был объявлен конкурс, в котором участвовал и брат Владимир. Сохранился его рисунок. Стремясь особо подчеркнуть мудрость основоположника великого учения, Владимир вложил в его протянутую руку книжицу такого огромного размера, что если бы памятник был воздвигнут, он неизбежно опрокинулся бы. В Богородицке дальше конкурса дело не пошло, а в других городах, в том числе и в Москве, памятники различным деятелям революции сооружали, но из малопрочного гипса. Их с помпой открывали, а потом, простояв несколько лет, они от дождя и от снега облезали и осыпались. Тогда, выбрав темную ночку, их скидывали с пьедесталов и увозили на мусорную свалку. Ударили первые морозы. Тетя Вера разделила между нами теплую одежду, из которой выросли ее дети. Мне достали старое пальтишко, куртка и штаны Алексея. Для младших моих сестер приходилось перешивать. Организовали рубку капусты в длинном корыте. Собрались старшие дети. Командовала рубкой Нясенька. Весело стучали тяпками в такт. Лакомились кочерышками, хохотали. На моей обязанности было брать из кучи кочаны, обрезать с них зеленые листья и кидать их в корыто. Все младшие дети заболели коклюшем. У большинства болезнь проходила сравнительно легко. И только Гриша Трубецкой закатывался от кашля очень страшно. Казалось, что он вот-вот задохнется. Болезнь была в самом разгаре, когда вновь явились комиссары с приказом о выселении в 3 дня. Тогда выселяли не так, как впоследствии, куда хотите, а выделяли другие помещения, уплотняя тамошних хозяев. Уплотнение квартир было обычным разрешением жилищного вопроса. 13. С первых месяцев советской власти пошли политические анекдоты, осмеивающие те или иные нововведения, поступки того или иного вождя. Распространялись они с быстротой невероятной, передавались из уст в уста с оглядкой и одновременно со смаком. Это был своеобразный сатирический литературный жанр, теоретически совсем не изученный. Сергей Николаевич Дурылин говорил, что он достоин докторской диссертации. Острота анекдота была в его мгновенной реакции на события и в краткости, иногда в 2-3 слова. Встречались анекдоты вообще без слов, их передавали жестами. Этот остроумный, зачастую неприличный рассказ был широко распространен до 30-х годов. А потом за анекдоты стали сажать, и рассказчики прикусили языки. Кто их сочинял? Почему-то упорно называли Карла Радека, видного большевика и талантливого журналиста. Но Дурылин это отрицал и говорил, что политические анекдоты рождаются стихийно, авторы их случайны, а уж народ подхватывает и разносит их по всей стране. В дальнейшем в своих воспоминаниях я изредка буду вставлять те байки, какие не забыл. Все учреждения тогда именовались очень кратко, или первыми слогами, или первыми буквами. Согласно анекдоту, при каждом исполкоме якобы существовал жилищный отдел по уплотнению. Сокращенно выходило так: «Ступайте в ЖЭ, там вам помогут». Примерно такие слова сказали тете Вере Бобринской, моей матери и мадам Кюэс, когда все трое явились в исполком. Тете Вере выдали ордер на две комнаты в небольшом двухэтажном доме мещанина Кобякова на Воронежской улице против церкви Покрова. Моей матери выдали ордер за городом на две комнаты в квартире директора земледельческого училища. Вместе с нами поселилась и Софья Алексеевна Бобринская, которую тогда же выселили из дома общины. Мадам Кюэс дали ордер в доме огородника Синявина, отстоявший от города близ деревни Визовки. С ним его супругой поселился и дядя Владимир Трубецкой. Произошел грандиозный дележ мебели, оставшейся одежды и многочисленной посуды, столовой и кухонной, принадлежавшей Бобринским. «Берите, пожалуйста, что хотите, а то все достанется чужим людям», — говорила тетя Вера. «Та одежда, которую мы носили в течение последующих нескольких лет, происходила из графских сундуков. Большая часть книг пошла в городскую библиотеку, где начала работать моя сестра Лина. Брат Владимир устроился с супругами Кюэс, но его давно звали друзья детства в Бучилке, и он туда отправился вместе с нашей подняней Леной, у которой в селе Орловке жила сестра с мужем. Дедушкин лакей Феликс ушел от нас, раздобыл коляску, сани и пегую лошадку и стал извозчиком в городе. Года два он раскатывал. Когда же видел кого-либо из нас, идущего пешком, радостно останавливал свой экипаж и предлагал подвезти, даже если в его экипаже находился седок. Потом он уехал в Латвию. Старый лакей Иван и старая, слепая и глухая горничная Бобринских попали в богадельню, которая находилась на базарной площади рядом с собором. Они там голодали. Бобринские и мы изредка приносили им какие-то гостинцы. А года через два оба они умерли, вероятно, от голода. Куда потом делась графская мебель, которая досталась нашей семье, не помню, а было и старинное. Кресла, кровати, шкафы. Очень простой, выкрашенный в белую краску стол, лет 10 служил мне письменным столом и разъезжал повсюду, куда перекочевывала наша семья. Совсем недавно я его увидел у своей племянницы. Вот ведь такая дешевая вещь и убереглась. И ёкнуло мое сердце, глядя на столик моего детства и юности. Из графской посуды нам досталось несколько медных, разных размеров, очень тяжелых кастрюль и две дюжины медных посеребренных ложек, вилок и ножей. На каждом предмете был выдавлен герб графов Бобринских. Наверху щита — медведь, шагающий по зубцам крепостной стены. Символ Ангольского, родители Екатерины II, дома. Внизу налево двуглавый орел, а внизу направо бобр. Одна графская ложка до сих пор у меня хранится. Узор давно стерся, герб едва различается. А если взять ее в рот, чувствуется противный вкус меди. И все равно я ее берегу, как-никак память. 14. Разорвалась последняя нить, связывавшая нашу семью с дворянским прошлым. Помещения для жилья были нам предоставлены, но дети болели коклюшем, а тетя Эли Трубецкая должна была вот-вот родить. Заведующий городской больницы доктор Никольский Алексей Политович поступил с современной точки зрения прямо-таки удивительно. Узнав о предстоящем выселении, он сказал, что забирает тетю Эли в родильный барак, а всем детям с нянями предоставляет половину еще одного барака. Мы поселились в двух совсем отдельных палатах с коридором и прихожей. Всего детей было 7. Алексей и Еленка Бобринские, Гриша и Варя Трубецкие, и я с 2 младшими сестрами. С нами вместе поселились тетя Саша и нясенька, Кристина, няня Трубецких, Поля, их подняня, и Маша, няня Бобринских. Барак считался заразным, и с нами нельзя было видеться. Моя мать и тетя Вера подходили к наружной двери. Мы выбегали в сени и издали переговаривали с ними. Больничную еду нам носили в сутках. Жидкие супы, пшеные кулеши и хлеб. Тетя Саша меня учила. Задачи мне казались невыносимо сложными. Я их не понимал. Тетя Саша толково объяснить не умела. Я хлопал глазами, она злилась, а ее диктовки унылым голосом, зубрежка грамматики, наводили на меня еще большую скуку. Единственное интересное было смотреть в окно. На больничный двор приезжали в розвольнях мужики и бабы в ярко-оранжевых полушубках и тулупах. Привязывали к коновизи лошадей. Прямо под моим окном мочились и шли на прием к доктору Никольскому. Вели или несли на руках своих детей. Несли обернутые в тряпки предметы. Эти оранжевые полушубки и тулупы были куда красивее и добротнее нынешних дубленок. Выкрашенные краской, добытой из луковой шелухи, они запечатлены на нескольких акварельных рисунках в альбоме брата Владимира. Нередко приходил доктор Никольский. Улыбаясь в усы, он частенько передавал нам свертки, крестьянские подношения, пышки, ватрушки, а иногда сало. Все это делилось нами по-братски. Очень его беспокоил Гриша, которого при воющем кашле словно выворачивало. С этого коклюша началась его астма, которой он страдал всю жизнь. Был он очень худ и бледен, но в далеком будущем астма спасла его от верной гибели. Когда, оказавшись в лагере, он попал в слабосильную команду, а на общих работах мучился недолго и потому выжил. Алексея вскоре выписали из больницы. Теперь среди детей я стал самым старшим. Болезнь переносил легко, но на улицу меня не пускали. Книг не было, и я изнывал от тоски. Доктор Никольский однажды спросил меня, как я себя чувствую. Я ответил, что очень скучаю без книг. На следующий день он принес «Крокодила» Корнея Чуковского. Книга мне понравилась, я ее прочел за один день, но она явно не соответствовала моему кругозору. Дня три я читал ее вслух остальным детям, а потом попросил Никольского принести мне другую, потолще, посерьезнее и поинтереснее. Прошло больше месяца. Я совсем выздоровел, и Никольский, к моему искреннему удовольствию, меня выписал. В середине декабря моя мать пришла за мной, принесла мне валенки, теплую шапку и шарф, и мы с ней отправились по Павловской и Воронежской улицам, вышли в поле. Сквозь морозный туман виднелись красные корпуса земледельческого училища. Я нес свои учебники и тетради. Мать несла узелок моих вещей и рассказывала мне, кто живет в одной квартире с нами, как хорошо гулять по заснеженным полям, как она будет учить и читать мне вслух.